Глава вторая. Не похож. Или все-таки? Не, не похож. Хотя матери-то я не видел. Может, малец полностью в нее пришел? Ты кто такой? Ахнул Шкет. Конечно, я успел его подхватить, прежде чем эта бестолковая тушка шмякнулась бы о землю. Правда, пришлось напитать магией все тело, чтобы ускориться. Хм. Я пристально разглядывал лицо Шкета, которого держал за воротник на вытянутой руке, словно нашкодившего котенка. «Пусти, слышь, совсем охренел!» — прорычал парень. «Очень вредного котенка». «Ладно». Разжал пальцы, и Шкет плюхнулся с задницы прямо на зеленую травушку. «Ай!» — взвыл он. После чего сверху раздался смех. Это ученики выглядывали из окон. Их явно веселило происходящее, но некоторые смотрели с куда более серьезным интересом. Для учеников мой маневр выглядел так, словно я исчез и появился в другом месте. Но ничего страшного, пусть гадают, как я это сделал. Будет меньше времени на пакости. «Живо в класс!» — стальным голосом приказал я Шкету. Тот хотел было что-то возразить, но оглянулся на зрителей, что-то прикинул у себя в голове и не стал лезть на рожон. А он не так уж глуп. Шкет побежал ко входу, откуда как раз выбежала дамыч. Они столкнулись и замерли друг напротив друга в растерянности. Кажется, обоим было что сказать, но они разом обернулись в мою сторону и решили отложить беседу. А вот ученики в классе вовсю обсуждали меня. «Да кто он вообще такой?» «Не, ну вы видели, видели?» «Ну нафиг!» «Да успокойтесь, вы наверняка какой-то трюк». «Ага, как же, ты его видел? Он здоровее нашего физрука!» «И намного симпатич...» «Итак, на чем мы остановились?» Я взял мел с подставки и потянулся к доске. С места подскочила девчонка. Она сидела в первом ряду прямо напротив учительского стола. Крик заставил остальных заткнуться, и все уставились на меня, пока я преспокойно выводил свое имя. «Вы как здесь оказались?» — заверещала девчонка. Я поставил точку и обернулся. «Так же, как ушел? Займите свои места, мы уже начинаем». Тут дверь в аудиторию распахнулась, и влетел Шкет. «Эй, вы видели того?» — он заметил меня у доски. «Мужика!» Он явно не вылетел через то же самое окно, потому что смотрел не перед собой, а на меня. Но затормозил у самого края, уперевшись в подоконник. Остальные даже не засмеялись, потому что сами пялились на нового учителя. Что ж, сбить их с толку и обезоружить получилось отлично. Думаю, сегодняшний урок пройдет без особых проблем, а дальше будем действовать по ситуации. «Садись на место», — сказал я, подходя к учительскому столу. Шкет вдруг оправился, и на его лице заиграла ехидная ухмылка, которую он тут же подавил. Я медленно отодвинул стул, громыхнул деревянными ножками по полу, сделал беззаботное лицо и улыбнулся. Шкет к тому времени уже повернулся к своей парте и продолжал пристально за мной наблюдать. Опускались мы одновременно, и с приближением моей пятой точки к сидению его ухмылка все больше и больше вылезала наружу. Над самоконтролем ему все-таки следует поработать. Бам! И Шкет подлетел метра на полтора, выпучив глаза. Не то от удивления, не то от подгоревшей алым пламенем задницы. Он плюхнулся обратно и только теперь заметил, что сидит на моем стуле, который сам же и заминировал взрывным заклинанием. «Начнем со знакомства», — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Пожалуй, представлюсь первым. Меня зовут Ставров Сергей Викторович, как и написано на доске. Боевой офицер в отставке, люблю вкусно поесть и не люблю, когда мне докучают всякие проказники». Пристально взглянул на Шкета, который вдруг понял, что брюки получили шикарную вентиляцию прямо на заднице. Дымок до сих пор тянуло кверху, а затем уносило в открытое окно. Этак скоро вся Академия будет подвергнута новой моде. Но на самом деле Шкет очень неплох. Я уже понял, что это он устроил ловушку, в которую попал Адамыч, и он же подложил мину под учительский стул. Когда маг оставляет заклинание, я могу распознать след его энергии. Правда, малец перестарался. Не уверен, что специально, но вбухал такой заряд магии, что мог устроить конфетти из своей жертвы. Так что пришлось подправить заклинание и ослабить его эффект. примерно как с Адамычем. Результат, впрочем, оказался такой же, так что можно закрывать их противостояние ничьей. «Теперь вы», — объявил я, а затем указал на парня в очках. «Ты первый». Долговязый, сутулый, с острым лицом и аккуратной черной шевелюрой, явно из умников. Принял бы его за обычного ботаника, но по взгляду видно, что он та еще заноза. И прогноз оправдался. «Островский Денис Юрьевич», — с важным видом воскликнул он. «Люблю получать знания, играть в шахматы и решать логические задачи. Не люблю потеть, бегать и таскать тяжести». Затем даже приосанился, руки по швам выставил, подбородок приподнял. Двое парней через несколько рядов от него прыснули от смеха и явно что-то задумали. Как наследник дворянского рода Островских, получивших титул в награду за храбрость при взятии шведской крепости и просравших все имущество при неудачном штурме казино, громко прервал его один из тех парней. Денис тут же насупился и покраснел, мигом сутулился и сел обратно. Несколько отдельных групп засмеялись, поддерживая колкость. Другие смотрели с сочувствием, а остальным было по боку. Значит, класс разобщен. Что ж, для начала это будет плюсом, но потом придется сплотить ребят. Я хоть и не за педагогическими подвигами сюда припал, но раз уж взялся за дело, результат будет на высшем уровне. «Раз уж подал голос, представься», — кивнул я Острику. Это был крупный парень, будто противоположность Островского, светло-русый, с круглой мордой и крепкой челюстью, крепко сбитый невысокого роста, в мятой рубашке. И кажется, ему стоит ходить и оборачиваться, потому что Долговязый явно уже продумывает план мести. «Валиков Петр Геннадьевич», — буркнул крепыш, нехотя поднявшись из-за парты, но затем с вызовом добавил. «Голубых кровей не имею. Что люблю, не ваше дело, чего не люблю тоже». «Ладно», — кивнул я, — «садись». Он немного удивился, что протест остался без внимания, но кто сказал, что рассказывать о предпочтениях — это обязаловка? Следующий. Так ученики представлялись один за другим. Многие делали это с неохотой, но я произвел на них достаточное впечатление, чтобы никто не воспротивился. Кто желал, отвечал полностью. Кто нет, называл только свое имя. Напоследок я оставил Шкета, который все это время сидел на попе ровно и боялся пошевелиться. «Давай», — кивнул я ему. «Представься». Шкет нервно сглотнул и огляделся, не заметил ли кто-нибудь его неловкой ситуации. «Можешь не вставать, зад наверняка будет болеть еще пару часов», — хмыкнул я, бросая ему спасательный круг. И у парня тут же отлегло. Он с благодарностью в глазах посмотрел на меня, немного успокоился и слишком уж рьяно воскликнул. «Савельев Александр Иванович, люблю пробовать разное. Не люблю всякую скукоту». Я кивнул и снова встал, давая понять, что знакомство окончено. Нескольких ребят по ходу дела подметил. В основном это были лидеры неформальных групп, на которые делился класс. Все просто, ботаники во главе с Денисом, спортики во главе с Петром, девчачья группа с той самой девчонкой, что сидела напротив учительского стола. Ее звали Елизарова Анжела Матвеевна, из семьи предпринимателей средней руки. Наверное, самая богатая из присутствующих, и потому ее окружали три подружки примерно такого же толка. Но группы составляли около половины класса, остальные же скорее одиночки. Судя по всему, большинство из них были сиротами или первыми одаренными из простых семей, для которых магическая академия — место до крайности чуждое. К таким как раз относился Савельев. Но у этого паренька в заднице не только гарь была, но и шило невероятных размеров. Если я правильно понял, он решил опробовать всю доступную магию и неплохо в этом преуспел. Пока ребята представлялись, я сканировал их магические системы. Кажется, ими никто не занимался. Развитие сосудов в разнобой, источники магии бесформенные, контроля никакого. Савельев, кстати, самый развитый в этом плане, но тоже видно самоучка. А в таком деле это крайне опасно. Считай, как пластид ковырять. Рвануть, конечно, не должно без детонатора, но все равно беспокойно. Им придется заняться первым делом, а то найдется какая-нибудь искра, от которой Академия взлетит на воздух. Тут прозвенел звонок, и за дверью раздался топот стада носорогов, несущихся на водопой. Ну, именно так это звучало. Урок пролетел слишком быстро, но я прибыл не под самое начало, так что ничего удивительного. К тому же урок был последним, что тоже хорошо. Не собьет у них правильный настрой. «Что ж, неплохое начало», — заявил я. «И у меня к вам будет домашнее задание». «Чего?» — тут же раздалось в ответ дружным хором. «Мы же ничего не учили», — заметила Анжела. «Да и у нас и учеба-то не началась», — воскликнул Петр. «Это организационное занятие», — вторил ему Денис. «Вот уж где они сплоченные, а?» «Не волнуйтесь, это не касается учебников. Сегодня мы представились друг другу, но завтра...» «Завтра у нас нет ваших уроков», — снова встрял Денис. «Теперь будет», — отрезал я. «Каждый день первым уроком у вас будут занятия по основам магической безопасности. Опаздывать не советую». Ребята переглянулись с сомнением во взглядах, но ничего не возразили. Однако некоторые из них явно что-то задумали. И Петр с Анжелой, как им казалось, незаметно договорились о чем-то через своих сподвижников. «Так вот, вашим заданием будет поставить перед собой настоящую цель, которую вы хотите достигнуть к концу первого триместра. Повторяю, настоящую цель. Чего вы жаждете всем сердцем? И, конечно, прошу быть реалистами, загадывать всемогущество или член до колен не надо». Все вдруг глянули на меня распахнутыми глазами, явно были в шоке. Какие они впечатлительные. «Да ладно, вы и похуже шуточки знаете», — махнул я. «В общем, все понятно?» «Да!» — тут же воскликнул Островский. «Сергей Викторович, а у меня вопрос», — руку подняла Анжела. «Слушаю. А у вас какая цель?» И зыркнула на меня с какой-то хитрицей во взгляде. «А это вы узнаете завтра. Все, идите, уроки закончены для всех. Кроме тебя, Александр». Я с максимально строгим лицом обратился к нему. «Вас я попрошу остаться». «Зачем?» — пропищал парень. «Будем проводить воспитательные мероприятия, фокусник». «Хо-о-о-о!» — заулюлюкали ребята, не спешащие уходить. «Кто-то хочет задержаться и отдраить полы?» — намекнул я. Ребята мигом все поняли, и через пару секунд аудитория опустела. Я закрыл дверь и повернулся к Савельеву. «Штаны запасные есть?» — он помотал головой. «Ох, бедолага!» «А, нет, есть!» — вдруг опомнился он. «В шкафчике!» Я взглянул на него, затем на дальнюю стену, где эти самые шкафчики стояли. «И чего ждешь? Переодевайся давай!» И этот крендель напялил спортивные штаны под рубашку. Но это навело меня на одну идею. «Боги!» — вздохнул я. «Полностью переодевайся!» «Зачем?» — возразил Шкет. Он уже догадался, что я задержал его, чтобы скрыть прожженные брюки и избавить от насмешек на последующие пару месяцев. Но о чем он не мог догадаться, так это о моих методах. Раз уж занимаемся конспирацией, делать это будем как следует. «Я же сказал!» — хищно ухмыльнулся, отчего малец невольно попятился. «Будем проводить воспитательные мероприятия». В академии имелся просторный стадион, куда мы и направились. Сейчас здесь никого не было, так что мы могли хорошо разгуляться. Только воробушек неподалеку чего-то забыл. Затаился в подстриженной траве и наблюдал за нами. Начнем, пожалуй. Я остановился посреди поля. «Земля мягкая, падать будет не больно». «Падать?» — шарахнулся Шкет. «Зачем падать? Я не хочу падать!» «Да ладно!» — хмыкнул я. А в окно вышел так, словно очень того желал. Но затем вернул серьезное выражение лица. «Не переживай, больно не будет. Я подстрахую». «Ты ж хотел воздушную подушку научиться делать, верно?» Саша кивнул. Но глядел настороженно. Еще не доверял и прикидывал, не дешевле было бы сверкнуть голым задом перед одноклассниками. «Попробуй снова». «Не получится», — буркнул он. «Не успеваю подушку сформировать. Надо с высоты, чтобы время было». Тут воробей взлетел и упорхнул прочь. «Ему вон высоты не нужно», — кивнул я. «А он пониже тебя будет». «Так это ж птица». «Так ты ж маг». «Аргумент», — поджал губы Саша. И принялся сосредотачивать магию внутри себя. Я же наблюдал. Внешне он никак не напоминал моего друга и вряд ли был тем, из-за кого я устроился в академию, но парень действительно сейчас напоминал бомбу, которая вот-вот взорвется, поэтому стоило разобраться с проблемой сразу. Некоторые дети, у которых открылся дар, сходу имели большие запасы магии. Но без должной подготовки, какой могли похвастаться кланы аристократов или семьи богачей, вливающих кучу денег, чтобы получить одаренных наследников, такие дети не могли управлять силой, бушевавшей внутри. Чаще всего это были гиперактивные подростки, которым сложно усидеть на месте из-за бурлящей энергии. А все потому, что магия вырывалась наружу и хотя бы частично тратилась с помощью реактивного шила. Кажется, Саша пробудился около года назад, и в его источнике уже начали копиться магические осадки. Это было похоже на накипь в чайнике. Магия не успевала вырваться наружу, но ее при этом притесняла новая энергия, которую беспрестанно вырабатывал источник. Магия утрамбовывалась и забивалась в каналах, блокируя выходы. А ребенку при этом становилось все тяжелее расходовать энергию, управлять ее потоками и использовать дар. Источник перенапрягся, пульсировал все сильнее. В лучшем случае он повреждался, покрывался трещинами, и магия некоторое время выходила наружу через них, пока от дара не оставалась лишь пустая оболочка. А в худшем случае не оставалось ничего. Ни от дара, ни от одаренного. «Ха!» — воскликнул Саша, подпрыгивая изо всех сил. При этом из-под него вырвался мощный поток ветра, который подбросил парня еще на пару метров вверх, но был слишком хаотичным и не успел сформироваться во что-то управляемое. Поэтому Саша рухнул обратно, прямо на свою многострадальную пятую точку. «Вы говорили, что подстрахуете!» — возмутился он. «Из-за пары метров. Издеваешься надо мной, малец. Лучше учись правильно падать, а я подключусь с 5 метров, не меньше». Шкет глянул на меня с обидой, но надул губы и поднялся на ноги. Попробовал еще раз и с тем же результатом. Хотя все же попытался упасть на ноги, но вихри собственного ветра сбили его и снова досталось с задницы. «Зараза!» — завыл он от боли. «Смотри и запоминай, попрыгун, блин». Саша тут же забыл про боль и внимательно начал следить за мной. Я подпрыгнул не на 2, а на 5 метров. Стихии ветра не обладаю, так что сделал это, напитав мышцы магией. Но стоило смоделировать ситуацию наиболее похоже, поэтому запустил под собой вихри чистой хаотичной энергии, которая разошлась по всему стадиону, кольцами сгибая траву. А затем начал падать и у самой земли сгруппировался, прокатившись по ней кувырком, чтобы распределить ударную силу, по инерции снова подпрыгнул и уже приземлился на ноги. Кажется, даже пиджак не заморал. «Ого!» — ахнул Саша. «Ага, давай, повторяй». Парень тут же загорелся энтузиазмом, источник его забурлил, магия завихрилась, забежала. Нахмурившись, я наблюдал, как она не может пройти по неразвитым путям, натыкается на закупорившиеся каналы и со взрывом рвется обратно, создавая еще больше помех. Саша поспешил. Не успел сформировать стихию. Он подпрыгнул и выплеснул все разом. Из-за этого получился не прыжок, а выглядело все так, словно он поскользнулся на ровном месте и шмякнулся плашмя на спину. «Ай!» Взвыл он снова, но затем подскочил и тут же принялся за дело по новой. Я невольно ухмыльнулся, наблюдая за ним. Скорее всего, ему придется набивать шишки на собственном опыте. Я могу только корректировать направление и сократить количество синяков. Раз за разом будет падать и вставать, пока не начнет получаться. Вот как сейчас, например. Саша понял, что поспешил, и поэтому немного успокоился, сосредоточился и прыгнул на свои изначальные 2 метра. Упал, но уже грамотнее, хотя и далеко от идеала. Я не спешил поправлять ему потоки магии. Нынешняя высота как раз безопасна для здоровья и достаточно болезненна, чтобы не расслаблялся. Пусть сначала научится падать, а потом уже освоит технику владения магией. Падать ведь еще много раз придется. И вот Саша уже делал 4-ю попытку. Даже чуть выше удалось подняться. В источнике осталось меньше магии, и ее стало легче контролировать. Полетел вниз, сгруппировался. Я невольно потянулся вперед, глядя, как он правильно выстраивает траекторию, даже маневрирует на непослушном ветре, хотя сам этого не замечает. Вот-вот все должно... «Эй, вы кто такие?» — раздался вдруг гулкий и рассерженный голос за моей спиной. И Саша шарахнулся от неожиданности, сбился и рухнул еще хуже первого раза, скривившись от боли. «Чего тут устроили, спрашиваю?» — снова гаркнул какой-то засранец. Я медленно повернулся в его сторону. В груди закипала злость. «Никто не смеет мешать мне. У него почти получилось, мать вашу!» «Это ты?» — ахнул засранец. Тот самый, с которым мы повстречались на аллее. Здоровый лысый мужик в спортивном костюме. Он остановился в нескольких шагах. «Сгинь!» — прорычал я. Кабан ненадолго растерялся, но затем набрался храбрости и снова шагнул в мою сторону. «Охренел, мужик! Ты кто, блин, такой? А это, Савельев, ты что ли? Чего опять затеял?» Саша насупился, вытер нос рукавом, измазанным в траве. «Ничего я не затеял, Семен Семенович», — буркнул он. «Я тренировался». «Чего?» — засранец хрюкнул. «Ну точно, свин». «Валите отсюда, — сказал, — у меня секция скоро начинается». Саша опустил голову и уже собирался уходить, но я его остановил. «Куда это ты? Мы еще не закончили». «А? В смысле? Физрук же?» «5 минут на отдых и продолжим», — отрезал я. И шагнул навстречу обнаглевшей перекачанной хрюшке. Он сразу насторожился, выставил кулаки и забегал своими маленькими суетливыми глазами. Я даже остановился. И от несуразности гнев улетучился. Мне хотелось смеяться. «Идиот!» — хмыкнул я. «Ты думаешь, я буду с тобой драться?» «А?» — ахнул кабанчик. «В смысле? А что тогда?